Глава 60. Ангел. Всю радость от слов доктора о том, что опасность позади, затопил страх при словах «секс разрешаю». После я уже ничего не слышала, лишь в голове стучало набатом. «Секс разрешаю. Секс разрешаю. Секс разрешаю». Сердце выпрыгивало, вены резало и выкручивало, ужас холодил затылок. Вся боль и отчаяние, которое я ощущала в первые дни жизни с Лютым, вернулись в один миг. И его глаза, когда в машине он вдавливал меня в сиденье, и его огромная плоть, раздирающая внизу. Едва понимая, куда иду, я сторонилась любых прикосновений. Шарахалась от звуков, даже вскрикивала, когда встречала кого-то. Неважно, врач это или медсестра. Казалось, еще миг, и я не вынесу этого ужаса, рвану, куда глаза глядят. Лучше сброшусь с крыши. И тут, будто поддержка свыше, внутри меня шевельнулся малыш. На глаза навернулись слезы, стало стыдно и гадко от мыслей, которые только что посетили меня. Сброситься с крыши, умереть, убить моего ребенка? Да ни за что. Я буду жить, несмотря ни на что. Усевшись в джип, подождала, когда мы отъедем от клиники, и повернулась к Лютому. Губы тут же онемели, а в рот словно налили клея. Но я должна была это спросить. Ради нас всех. Ты же не тронешь меня? Лёша повернулся. В его черных глазах плавило стекло. Он убьет вас. Сказал и отвернулся. Но я не прикоснусь к тебе без твоего согласия. Никогда, слышишь? Он захрипел, откашлялся в кулак и снова посмотрел в глаза. «Не убьет», — твердо возразила я и, вспомнив сузившиеся глаза чудовища, невольно прижала руки к животу. «Наверное». Отвернулась к окну и, кусая губы, размышляла о своем поступке и реакции Чеха. «А что, если я не права? Конечно, с одной стороны, Чех очень походил на роль убившего маму злодея. Но с другой нельзя не признать, что Лютый прав, улик не было, лишь догадка. Готова ли я рискнуть всем, положившись на интуитивное чутье? Поставить на кон жизнь своего ребенка? Покачала головой. Не могу. Погладила выступающий животик. Даже думать об этом страшно. Я тогда не знаю, что делать. Сказал Лютый. Его желваки ходили ходуном, а руки на руле совсем побелели. У меня нет вариантов. Если мы сбежим, он убьет Сергея и Сашу. Если откажемся дальше играть, тебя. Скажи, как мне поступить, я прислушаюсь. Он снова посмотрел на меня, свел брови, поджал губы. Я не в силах выдержать его взгляд, отвернулась и, делая вид, что заинтересовалась Рыжуней, потянулась к спящей в корзине кошке. Вот ты где, Соня. Вытащила недовольное животное и, пристроив себе на колени, погладила. Кошка тут же заурчала на всю машину. Словно снимая плавающее в воздухе напряжение, разряжала обстановку. Я с улыбкой проговорила. «Мы же не позволим злому дяде никого убить. Да, Рыжуня?» Лёша замедлил ход, а потом и вовсе остановился у ряда елок, за которыми просматривалось белое-белое поле снега. «Лина, я дал тебе слово и никогда его не нарушу». Он смотрел вперед, наверное, увидел, как я брезгливо отвернулась, и решил не сталкиваться больше взглядами. «Я не знаю, как переступить через это. Я не хочу выбирать, но придется». Лютый опустил плечи, отвернулся в окно, резко выдохнул, потянулся к зажиганию. Но я положила ладонь на его огромную руку, закрыла глаза, не в силах сама поверить в то, что собиралась сказать. Я сошла с ума, но... Я попытаюсь. Пальцы мои сжались на руке Лёши так, что ногти впились в его кожу. Но Чех на это смотреть не будет. Вскинула глаза и, преодолевая боль во рту, словно от раздирающих пересохшее небо колючек, твердо заявила. «Никто не будет». «Мне жаль, но придется, ангел. Мне так жаль». Лёша еще ниже опустил голову, вжал ее в большие плечи. Дернулся, завел авто и быстро проговорил. «Нет, не могу. Я тебя спрячу. Увезу, украду из-под носа этого урода. Все равно Вряд ли сын жив. А Сергей... Он выберется. Он тряхнул головой, джип загудел, срываясь с места. Машина, следующая за нами, притулившаяся на обочине, тоже взревела. Сердце облилось кровью при виде высунутого в окошко черного дула. Сразу вспомнила и Амбала, что наблюдал, как доктор возил мне датчиком по животу и телефон в его руке. «Стой!» Вцепилась в Лютого так, что рыжуня слетела с моих колен и, забившись в угол, зашипела. Но я с ужасом смотрела не на нее, а на аккуратное отверстие в окне. Могла поклясться, что секунду назад его не было, просто все звуки вмиг затихли. «Они стреляют, Леша, смотри!» «Твари!» Лютый заревел не хуже джипа, вжал педаль в пол, и мы, дернувшись, застыли в плотной черной тишине. Машину слегка развернуло на ледяной дороге, а капот бандитов подпер боковину, дуло уставилось через стекло прямо мне в голову. Леша зашептал. «Наверное, лучше умереть, чем смотреть мне в глаза, чем прикасаться и испытывать ту боль снова и снова. Так ведь, Ангелина? Но я не знаю, как вас защитить. Не знаю». Я опустил голову на руль. Это ловушка, из которой выхода нет. Я посмотрела из-под лобья. «Ты боец, Лютый. Говорят, хороший боец. Я далека от этого, но все равно знаю, что если встречаешь сильного противника, то нельзя сразу идти в бой. Стоит изучить врага, возможно, получить болезненные удары, снова и снова. И лишь когда найдешь по-настоящему слабое место, бить наверняка, чтобы тот больше не поднялся. Этому учил меня отец. Только в бизнесе». Отвернулась и глухо добавила. «Противник у нас силен и пока слабых сторон не показывает. Выступим — раздавит, отступим — добьет». Губ коснулась кривая усмешка. «Я приняла решение. Дело за тобой, напарник по связке». И прикоснулась ладонью к плечу. Одно небо знает, чего стоил мне этот простой жест. Перед глазами темнело, в животе все скрутилось. Но я не смела проявить слабость. Только не сейчас. Только не в минуту опасности самому дорогому, что у меня есть в этой жизни. Ради чего я откажусь от денег и даже лягу с Лютым в одну постель? Ради моего любимого малыша.